Язык и речь. Логика речи. Текст, написанный и сказанный. Мы подробно разбирались в интереснейшем деле погружение в авторский текст и его интерпретация. Да, для всех, для нас это погружение многогранно: и знание, и воображение, и фантазия, и интуиция. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет резцом и молотом, раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? Задавался вопросом Пушкин. Интуиция — священный дар, и разум, его покорный слуга. Эти слова приписывают Эйнштейну. Высокая литература открывает прошлую жизнь, сквозь призму которой мы видим и день сегодняшний. Наши решения, а значит и глубинные смыслы высказываний, рождаются из многообразия действительности. И наша способность думать есть способность задавать себе вопросы, анализировать ситуацию, используя ассоциации, близкие и далекие связи, обстоятельства, образы, весь наш опыт и знания. И кажется, так легко справляться с мыслями и со словами. Ведь если мысль нами понята правильно, то и осмысленно, выразительно, логично она будет высказана. Но почему-то далеко не всегда так получается. Знаки логики. Сюжет о логике живого разговора не только важен, но и очень сложен. В нем переплетаются темы творчества и техники. Что нужно знать, что нужно уметь и что происходит в речи само собой, спонтанно и даже неосознанно. Больше всего говорят о событиях наши отношения с людьми. Наше поведение, взгляды, жесты, мизансцена и обстоятельства. Мы, кажется, не делаем ошибок в бытовом общении. Расставляются сами правильно логические акценты, выделяется нужное. Мы развиваем или завершаем контакт. Все наши намерения спонтанно осуществляются, озвучиваются в ударениях, паузах, мелодике речи, ее ритмах и даже в характере звучания голоса. И здесь надо подчеркнуть главную особенность ударения. Ударение – явление устной речи. Оно становится очевидным только при его голосовом озвучивании. Читая, мы, конечно, имеем в виду ударение. И, как правило, при чтении оно падает на конец предложения. Почему же часто мы говорим неточно, путанно и неубедительно? Плохо формулируем. Не можем логично выразить намерение, и уж совсем плохо владеем приготовленным заранее обдуманным, а иногда и выученным текстом для публичного разговора. Мы можем достаточно грамотно произносить предложение, зная грамматические правила, но текст не оживает, он читается, а не говорится. Общение в разговоре и чтении. И вот здесь возникает сначала узловой вопрос о соотношении речи при первом прочтении написанного текста и речи, которой мы пользуемся в спонтанном устном разговоре. Ведь текст автора, ставший своим, присвоенный, уже произносимый для других, становится фактом общения, разговора, а не чтения. И мы разговариваем не заканчивающимися точками предложениями, а смысловыми потоками, смысловыми эпизодами, которые определяются условиями, целями и задачами диалога с другими участниками разговора. А диалог, как мы знаем, это ожидание реакции, ответа, и в этом смысле зависит от нашего собеседника, как говорящего, так и молчащего. Созданный автором текст при разборе и анализе в устной речи интерпретируется рассказчиком, приобретает новые глубокие смыслы, цели, акценты, внутренние связи. Каждый смысловой эпизод может состоять из одного или многих слов. И, конечно, не совпадает с рамками изолированных предложений, заканчивающихся точками. Объем эпизодов вариативен и вариативны, подвижны, возникающие в разговоре ударения и паузы. Так что же такое логические ударения и паузы? Ударение – явление устной речи. Оно становится очевидным только при его голосовом озвучивании. Читая предложение, мы, конечно, имеем в виду ударение и по грамматическим правилам в прямом порядке слов оно падает на главное слово, стоящее в конце предложения, а при инверсии может вместе с главным словом переноситься вперед. В написанном предложении, заканчивающимся точкой вне контекста, можно сформулировать жесткие правила расстановки ударений. Определены, зафиксированы знаками препинания, паузы, нотные знаки интонации предложения, вопросительного, восклицательного, утвердительного. Интонационный рисунок стабилен, и по нему даже иностранец без знания языка понимает намерения говорящего как некие действенные сигналы. Говорящий спрашивает, отвечает, восклицает. Напомним, что интонация включает в себя несколько компонентов, в том числе мелодика, темп речи, пауза. Конечно, стабильность мелодическая, стабильность паузы ударения существует в устной речи, но только в информационном тексте. Простой пример. На вокзале объявляют время прибытия поезда. По всем правилам грамматической логики объявление прочитывают без эмоциональных оценок, без выразительности, без указаний и рекомендаций. Идеальная информация – сообщение факта. Но ведь это не живой разговор между партнерами. Да и партнерства нет, нет собеседников и нет взаимных намерений говорящих. Но если нет намерений, то, конечно, нет интерпретации, а значит, нет и живых отношений.